силу спокойно и в упор выговариваемой истины. И это вызывает у прокуратора невольное уважение. Он еще пробует, правда, заглушить это впечатление с помощью дешевой риторики, бросая Иешуа вопрос: «Что такое истина?» прославленный в веках возглас фарисейства. Он еще пытается посмеяться над наивностью Ганноцри, упорно и вопреки всему твердящего, что человек добр, и отбивается привычной ссылкой на условность всякой морали и относительность всякой истины. Но в тайне души он уже знает, что бродяга прав. Понтий Пилат, моральный суд, над которым как будто заранее предрешен, рассмотрен Булгаковым изнутри, как сложная и в своем роде драматическая фигура. Он не чужд раздумий, человеческих чувств, живого сострадания. Ему не хочется губить попусту жизни Иешуа. И, однако, всему своя мера. Пока Иешуа проповедует, что все люди добры, Пилат склонен снисходительно взирать на это безвредное чудачество, плоды детского идеализма. Он готов спустить ему и то, что бродяга слишком много знает о нем такого, в чем не решился бы признаться себе сам прокуратор, что он одинок, замкнут, тяжело и, может быть, безнадежно болен, что он устал править ненавистным ему Иерусалимом и окончательно потерял веру в людей. Но вот подследственный из Галилеи неосторожно коснулся верховной власти и опрометчиво заявил, что будет время, когда власти кесарей не будет над людьми, и участь его решена. Пилата пронзает острый страх, что он доверительно беседует с государственным преступником. Перед его внутренним взором появляется плешивая голова кесаря в золотом венце, и гнусавый голос тянет слова «Закон об оскорблении величества». И на этом рубеже кончается терпимость и либерализм Пилата. Прокуратор уже знает, что он не сможет переступить через себя, что он жалок и бессилен, что страх перед кесарем больше его самого, и он отдает Иешуа на смерть. Всесильный прокуратор уже весь во власти страха, он теряет остатки гордого достоинства и спокойствия. «Я твоих мыслей не разделяю», — с суетливой поспешностью восклицает он. И в ужасе, что его заподозрят в сочувствии к крамольным идеям, кричит, спеша опровергнуть опасное пророчество Иешуа, будто настанет царство истины. «Оно никогда не настанет!» Страшный этот крик должен заглушить спокойный, ровный и непобедимый голос истины. Приходится признать, что храбрый воин, умный политик, человек, обладающий неслыханной властью в покоренном Иерусалиме, склонен к постыдному малодушию. Сначала он трусит перед тенью кесаря, опасается доноса, боится погубить карьеру. Потом неожиданно для себя робеет перед Иешуа, колеблется, путается, желая и не решаясь его спасти. После того, как Иешуа уже безнадежно скомпрометировал себя опасным выпадом против власти кесарей, Понтий Пилат делает последнюю попытку ему помочь и, перешагнув через собственную слабость, пробует уговорить Каифу помиловать безвредного мечтателя. Но религиозный фанатизм еще страшнее и упорнее фанатизма гражданской власти. И прокуратор пасует перед первосвященником. Сознавая, что совершает ужасное преступление против совести, он соглашается казнить Иешуа. Его трусость стоит рядом с предательством, ибо он внутренне сочувствует несчастному бродяге. И даже когда уже все совершилось, и гроза смыла следы страшной казни на Лысой горе, автор не выпускает Пилата из клещей психологического анализа, бесконечно растягивая эту пытку совести. Ведь это Пилат у Булгакова пытается облегчить последние страдания Иешуа на кресте, посылая через Афрания секретный приказ добить его копьем, и он же с помощью тайной службы мстительно убивает предателя Иуду и позорит Синедрион, веля подбросить за ограду дворца первосвященника проклятые 30 тетрадрахм.